Четвертое. Дом обиженно молчал. Батареи их притих кипяток, замерли и не шевелились светки за окном. Мир отказывался вдохновлять меня на описание топа «Эквилибр» группового тренажера. Едва зад, зачеркнуто, тело гостя входит в соприкосновение с топом «Эквилибр». Вся его дремлющая социальность, все его древние корпоративные соки приходят в движение. Он слышит мысли своих товарищей. Он радуется им, он загорается ими. Идеальный угол сидений, учитывающий высоту горы Сумбазио и созвездие Альфа-самца, открывает в организме скрытые клапаны бизнес-идей. Вся группа крепчает, умножает в уме сложные числа и омолаживается. Топ-эквилибр — лопата зарытых талантов. Отсмеявшись, я предпринял новую атаку на текст. Слова сопротивлялись. Иногда они пристально смотрели на меня, словно спрашивая, «Ты это что, всерьез?» Стало мелькнуть словосочетание вроде «взаимный усилитель», как меня снова тянуло на шутки. К вечеру я сдался. Придав предложениям складный вид, запечатал электронное письмо и отправил в Италию. Ответ пришел так скоро, словно Крем написал его заранее. «Если бы не хихоньки, которые вы так любите, подошел бы второй вариант». Что за созвездие Альфа-самца? Неужели я скопировал серьезным, несерьезный вариант? Господи, какой же я идиот! Мне не следует так относиться к работе. Если к работе можно относиться несерьезно, такой работе нужно уходить. Серьезно? Но как можно серьезно относиться к архетипу курочки-рябы? Хотел бы я посмотреть на человека, который относится к такому с напряженным благоговением. Щеки горели от стыда и недовольства собой. Теперь придется переписать сочинение про созвездие Альфа-самца так, чтобы оно не выглядело как издевательство, каким в сущности и было. Солнце прожгло в облаках дыру, сквозь которую стала видна нагота небесных богов. В этот час мы повстречались с человеком, который никогда не смеялся над курочками. Артемий был в косоворотке и в брюках, заправленных в сапоги. Он смотрел на меня с тем выражением, с каким заседали римские магистры где-нибудь в Сирии или в Африке, не показывая ни гнева, ни сочувствия. «Вадим Маркович сказал обсудить с вами мои сказочные архетипы», — сказал Артемий. Я тщетно попытался сдержать улыбку. Артемий внимательно поглядел на меня и продолжал. «У меня скопились дюймовочка, мальчик с пальчик, ну и так по мелочи. Мужичок с ноготок». «Инфузория хрустальная туфелька?» «Это такая сказка?» «Дюймовочка, — выяснилось, — есть тип бесприданницы, которая не умеет доверять разуму и расчету. Она готова поссориться с родителями, с начальством, с любыми старшими, которые пытаются устроить ее счастье. Возможно, она рано потеряла родителей, или ей тею не занимались». «А вот вы, Артемий, какая сказка ваша?» — неожиданно спросил я. Артемий растерянно посмотрел по сторонам, точно искал у кого-то помощь. Он всегда немного заикался, сейчас почти не мог говорить. «Никому не надо слушать такие сказки. Это сказка для заклятых врагов». Не стоило заводить этот разговор. Пытаясь удержаться в легком тоне, я спросил, «Неужели среди сказок, разбираемых с Вадимом Марковичем, нет ни одной подходящей? Неужели в системе архетипов есть пробелы?» — «Вадим Маркович — единственный человек, которому у меня есть дело», — ответил Артемий. И в ответе не было укоризны. Лицо Артемия осталось таким же невыразительным, как в начале разговора. Мы продолжили разбор записи. Примечательно, стоило Артемию изложить мысль своими словами, она приобретала стройность и убедительность. Когда он читал записанное под диктовку, речь становилась бессвязной, обрывочной, сбивчивой, хотя порой мне мелькало нечто, напоминающее о гении. «Артемий, разве не понимает, что это бред? Это прямая авторская речь, как будто прямая авторская речь не может быть бредом. Как, по-вашему, гадкий утенок превратился в деда Мазая?» «Очень просто. Взял и превратился в психологии кучи метаморфоз». Мне ужасно хотелось рассмешить этого юного умника, расколдовать от чрезмерной серьезности, а он воспринимал мои попытки как дьявольское искушение, попытку поссорить его с божеством, лишить работы. В конце концов я махнул рукой. Мне ли перековывать чужие души, выправлять чужие судьбы, со своей бы разобраться?